Это объясняет огромный успех Оригена как проповедника, когда его рассуждения и выводы, опирающиеся прежде всего на тысячелетнюю мудрость Востока, удовлетворяли требованиям самых разнообразных религиозных и философских школ того времени. Буква Писания, при всем уважении Оригена к Писанию, никогда не ограничивала и не сдерживала удивительный синтез духовного, чувственного и умственного познания, который явил миру этот великий александриец. Отличаясь проницательнейшим умом, Ориген был необыкновенно человечен. Невозможно упрекнуть Оригена в духовном высокомерии, которым славилась академическая традиция. «Что такое христианство?» – спрашивал Цельс и с презрением отвечал. «Платонизм для народа». «Да», – возразил Ориген, – «христианство – своего рода платонизм, но платонизм и для народа тоже». В Оригене произошло удивительное проявление достоинств. В одном человеке сочетались аскет, духовидец, мыслитель, писатель, ученый, учитель и, наконец, мученик. В части религиозной мысли Ориген дал поистине потрясающий синтез учений древности, удовлетворил взыскательный вкус как гностиков, так и простодушно верующих, как мирян, так и монахов, как язычников, так и христианских епископов, как рабов, так и императоров. Ориген учил не только в Египте, но и в Палестине, Каппадокии, Сирии, Финикии, Аравии, Греции, не только в Александрии, но и в Иерусалиме, Кесарии, Каппадокийской, в Антиохии, Афинах, Никомедии, Бостире, Тире и других городах. Поистине, благодаря Оригену, благую весть, ее внутреннее содержание, во взаимосвязи с духовными открытиями прежних тысячелетий, постигал весь окружающий мир. Кажется, Ориген в этом качестве оказался более апостолом, чем любой апостол. Последующие богословы, даже после отлучения Оригена, не решались полностью отвергнуть труды Оригена, не потому что испытывали особое уважение к его личности, хотя и это тоже, но потому что без учения Оригена христианство оказалось бы телом без бьющегося сердца. Если бы мы дерзнули назвать личность, в которую мог бы еще раз воплотиться Христос, то им, несомненно, должен был бы стать Ориген. Поразительное сходство можно обнаружить даже среди чисто исторических деталей. Иисус дважды был в Александрии. И Ориген возвращался в Александрию не раз. Тот и другой на протяжении жизни были гонимы. Тот и другой испытали предательство. Тот и другой страшные пытки и смерть за веру приняли в Палестине. Случайно ли рождение величайшего христианского учителя произошло именно в эллинизированной Александрии? Гегель, имея в виду, вероятно, Оригена и Климента Александрийского, писал, что отцы церкви были людьми философски очень образованными и что они вели философию, в особенности неоплатоническую, в церковь. Примечание. Гегель. Лекции по истории философии. Книга 3. Родиной неоплатонизма, как известно, была Александрия. Волею судьбы, благодаря Птолемею, этот город сделался центром интеллектуальной и культурной жизни. Здесь, писал Гегель, как в своем центре соприкасались, проникали друг в друга и перемешивались в многообразных формах и образованиях все религии, все мифологии восточных и западных народов, а также и их исторические судьбы. Здесь сравнивали религии друг с другом и в каждой из них отчасти искали, находили и отбирали те черты, которые содержались также и в других, отчасти же и главным образом вкладывали в представление этих религий более глубокий смысл и придавали им более всеобщее аллегорическое толкование. Это стремление аллегорического толкования, несомненно, породило в результате очень много и темного, и путаного. Более чистым продуктом этой тенденции является александрийская философия. Гарнак отмечал благодатное восприятие христианством греческой философии, преимущественно платонизма. Кто станет отрицать, что здесь сошлись родственные элементы? В религиозной этике греков, добытой неустанным трудом на почве внутренних переживаний и метафизических спекуляций, размышлений, выражались такая глубина и тонкость чувства, столько усердия и достоинства, и, что важнее всего, такое сильное монотеистическое благочестие, что христианская религия не могла пройти равнодушно мимо этого клада. Рядом с греческой этикой было еще и космологическое понятие, воспринятое тогда церковью и получившее через несколько десятилетий главенствующее место в ее учении – «логос». Примечание. Термин «логос» введен в философский язык Гераклитом. Космический логос Гераклита, как и подобает слову, «окликает» в кавычках людей, но они, даже «услышав» в кавычках его, не способны его схватить и постичь. В свете логоса мир есть целое. В целом учение Гераклита о логосе представляет близкую историко-философскую аналогию учения Лао Цзы о Дао. Греческое мышление путем созерцания мира и внутренней жизни дошло до понятия о центральной движущей идее. В этой центральной идее оно видело единство высшего начала мироздания и этики, и вместе с тем творящее и созидающее божество, в отличие от покоящегося. Совершенно непонятное ранее представление о Мессии вдруг было заменено понятным. Христология, колебавшаяся среди массы своих представлений, вылилась в устойчивую форму, мировое значение Христа установилось, таинственное отношение к Богу разъяснено, вселенная, разум и этика объединились. Философствующему еврею никогда не приходило в голову отождествлять Мессию с Логосом. Филон, Александрийский, эллинизированный еврей А.В., например, никогда не думал о подобном уравнении. Отождествление Логоса с Христом стало главнейшей точкой сочетания греческой философии с апостольским наследием и привело мыслящих эллинов к этому последнему. Примечание: Гарнак, сущность христианства.